Глава третья. Я безвестный бедный странник, что идет по миру скорби. Американская народная песня «Странник». Часть первая. Память — странная штука. Есть воспоминания яркие и четкие, словно фейерверки в длинной черной ночи. А есть смутные и тусклые, как умирающие угли. Мне всегда хотелось навести в моей памяти порядок, но это как пытаться спрятать молнию в коробку. Однако же я вышел победителем в схватке с молнией. Значит, есть шанс справиться и с памятью. Не помню точно, когда Митиваль появился в ту ночь. Первую из нескольких ночей, которые мне предстояло провести в Чищобе. Но помню, как проснулся под треск догорающего костра. Надо мной нависал древесный полог, и сквозь него виднелись куски ночного неба, остроугольные, словно осколки битого стекла. В черной бездне мигали тусклые свечки звезд. «Почему звезды светятся?» — подумалось мне. «И что там дальше, за звездами?» Я стал снова проваливаться в сон. «Сайлос!» — позвал меня Митиваль. «Митиваль!» — счастливо шепнул я и привстал. «Ты вернулся!» Мистер Фармер спал по другую сторону костра. До меня доносился его храп. Будить его мне совсем не хотелось, поэтому я старался шептать как можно тише. «Я думал, ты потерялся». «Просто не сразу получилось догнать тебя», — ответил Митиваль с ободряющей улыбкой. Присев рядом, он погладил меня по волосам. Но всю остроту моего облегчения понял только когда я сжал его руку. «Эй, ты что, и правда думал, будто я не найду тебя?» Я только кивнул, не в силах справиться с чувствами. «Глупыш», — мягко укорил он меня. «Смотри». Огонь почти погас. Нужно подложить дров. Тут я осознал, что весь продрог, хотя я укрылся под сидельным одеялом, снятым со спины пони. Стуча зубами от холода, я поднялся и бросил в костер несколько толстых веток. Пламя быстро и шумно разгорелось. Я сел рядом с Митивалем и, пытаясь согреться, обхватил себя руками и засунул ладони под мышки. «Где ты был?» — задал я вопрос. «Ну, знаешь, там-сям». Обычно я не говорил с Митивалем на подобные темы. Недавно стало понятно, что Митиваль имеет смутное представление о некоторых аспектах своего бытия. Нет, он не отказывался отвечать на мои вопросы, просто не знал ответов. Кажется, его происхождение было для него самого загадкой. «Кто это там спит?» — в свою очередь поинтересовался он. «Один старый человек по имени Инок Фармер. Он меня нашел. Оказывается, он федеральный маршал Соединенных Штатов и выслеживает каких-то преступников. И, похоже, это те же люди, которые забрали Па». На лице Митиваля отразилось сомнение. «Такие совпадения вряд ли возможны». «Это не совпадение. Все устроил пони. Он привез меня к маршалу. Я же говорил тебе, когда пони вернулся, это был знак. Он хочет отвезти меня к Па». Митиваль неуверенно улыбнулся. «Надеюсь, что так оно и есть». «Я это точно знаю». «Кстати, Сайлос, признаюсь, я все еще немного обижен на тебя. Из-за пустых рук?» «Нет. Из-за того, что ты не сдержал своего слова не заходить в Чищобу. Ты ведь обещал мне». «Да, я помню. Прости». «Это Чищоба не шутка, Сайлос. Тебе никак нельзя здесь оставаться». «Я знаю. Вот почему я рад, что маршал нашел меня. Он показал мне, как разводить огонь и как сделать миску из коры. И научит идти по следу». Митиваль задумчиво потер подбородок. «Он кажется тебе хорошим человеком?» «По-моему, да. Говорит, у него внук моего возраста». Судя по сведенным бровям, у Митивали оставались сомнения. «Так или иначе, тебе надо поспать», — сказал он. Я опять улегся и натянул подседельное одеяло до самых ушей. Митиваль сел рядом, оперся локтями в колени и поднял лицо к небу. Повернувшись на бок, я стал смотреть на его профиль, который и так знал лучше всего на свете. Иногда чудо Митиваля изумляло меня с новой силой. Изумляла наша с ним необыкновенность. Мне даже не хотелось задавать волнующий меня вопрос, чтобы не нарушать покоя момента, но я все равно спросил. «Ты их тоже слышал, да? Перед тем, как пони понес. Мне это не почудилось?» Митиваль сжал челюсти. «Не почудилось. Я их тоже слышал». «Значит, это был не медведь? Когда я был тут, спа?» «Не медведь». «Но кто это? Или что?» «Честно, я не знаю». «Они вроде тебя?» Он задумался ненадолго. «Извини, но я не знаю». Митиваль по-прежнему смотрел в звездную ночь, в ту же ночь, в которую смотрел и я. «Есть столько всего, чего я не знаю, Сайлос». Я согласно кивнул. «Действительно, раз жизнь полна загадок, то и смерть должно быть тоже». «Может, это похоже на ночной лес, вот как сейчас?» — рассуждал вслух Митиваль. «Мы слышим все эти шорохи и вскрики вокруг нас. Падают ветки, растет трава. В темноте разные существа умирают и рождаются. Мы этого не видим, но мы догадываемся, что все это там есть, правильно? Мы это ощущаем. А ты, Сайлос, особенный. Ты ощущаешь то, что другим людям неведомо. Это твой дар». «Мне он не нужен. И никакой это не дар, а проклятие. Он может помочь тебе найти Па». Я поразмыслил над этим. «Пожалуй, ты прав. А еще с этим даром я могу видеть тебя. Это уже кое-что». Митиваль улыбнулся и ткнул меня в бок. «Полегче, дурья башка, а то я сейчас расплачусь». «Сам ты, дурья башка!» — засмеялся я. «Шш!» Я не заметил, что стал говорить в полный голос. Мы оба поглядели на мистера Фармера, не разбудил ли я его. Но старик только повернулся на другой бок и продолжил храпеть. «Хватит болтать, а то он проснется», — сказал Митиваль. «Да и тебе не мешало бы выспаться. У меня такое чувство, что в ближайшие несколько дней тебе будет не до сна. Наберись сил как следует». «Но ты останешься тут, да?» «Конечно, останусь. А теперь закрывай глаза». Я закрыл глаза. «Митиваль!» «М-м-м! Как тебе Грингалет?» — прошептал я, не открывая глаз. «Это конь сэра Гавейна? По-моему, слишком высокопарно для пони», — ответил Митиваль. «Тогда, может, Персиваль?» «Персиваль. Хм. Тоже как-то не очень». «Да, мне тоже так кажется». «А теперь спи». Я кивнул и мгновенно заснул.